Наталья Покатилова. Рождённая желать. Женская сила в реализации желаний. Посвящается моим духовным учителям Шри Амме Бхагавану. Благодарности. Прежде всего, я глубоко и всецело благодарна моему Божественному за то, что оно ведет и направляет меня не только в моей жизни, но и в моем творчестве и в моей работе. И в знак моей благодарности я отдаю ему всю себя без остатка, всю свою жизнь и все плоды моих усилий. Прежде чем приступить к работе над этой книгой, я молилась 21 день. В своих молитвах я просила направить мое внимание, ум и речь путем истины. Я просила о том, чтобы эта книга была не только интересной и полезной, а чтобы она меняла жизни тех, кто ее прослушает. И по отзывам тех, кто с ней уже соприкоснулся, она действительно делает это. Благодарю тебя, мое любимое Божественное. Я глубоко благодарна моим духовным учителям Шри Амме Бхагавану и в их лице всем остальным учителям, встретившимся мне на пути. Они научили меня всему, что я изложила в этой книге. Они показали мне направление, они помогли мне узнать, что такое счастье, и что счастье — это легко. Они пробудили меня к этой жизни, они помогли мне пережить и сделать своим опытом то, чем я делюсь теперь с вами. Я благодарна моему любимому мужу Константину Онищенко за то, что он воспринимает все мои творческие идеи с энтузиазмом ребенка, увидевшего торт. Именно благодаря его поддержке и вере в меня, его удивительной способности создавать в моей жизни комфорт и защищенность, у меня была возможность целиком отдаться созданию этой книги. Я благодарна моему удивительному сыну Андрею, который каждый день учит меня присутствовать, быть восприимчивой и наблюдающей за тем, как что-то может расти, развиваться и созревать без моего активного вмешательства. Опираясь на эти дары моего сына, я смогла получить тот опыт, который лег в основу этой книги. Я благодарна моему редактору Ирине Мальцевой за тот бесценный вклад, который она внесла в появление этой книги на свет. Ее неравнодушие к теме, моим идеям и стилю изложения сделали мою работу над книгой легкой, радостной и приятной. А ее литературный талант сыграл большую роль в том, чтобы книга стала живой и практичной. Я благодарна Сергею Кронину. Его концепция «Сферо» была важным недостающим пазлом в моем понимании того, как устроен мир. Я благодарна всем клиентам, которые на протяжении нескольких лет вместе со мной самозабвенно исследовали тему женственности и реализации желаний. Именно их жизненный опыт, смелость воплощать эти знания в жизнь и рассказы о том, что из этого получилось, дают мне все основания полагать, что изложенные в книге идеи имеют смысл и пользу. Я благодарна вам, тому, кто купил книгу и слушает сейчас эти строки, потому что без вас все, что здесь написано, не имеет никакого смысла. Без вас нет меня. Благодарю. Вступление. Не борись, чтобы создать перемену, которую ты хочешь видеть. Будь этой переменой. Шри Амма Бхагаван. Сейчас я вам скажу самую главную вещь, которую вы узнаете из этой книги. Мы, женщины, живем в мире, где сбываются, если на них некоторое время сосредоточиться, все наши желания, в которые мы вкладываем нашу страсть. А всякая страсть, как говорят нам словари, это сильное эмоциональное чувство, сосредотачивающее на себе мысли, эмоции, желания человека. Эта книга про то, что мир готов давать нам все, что мы желаем, чтобы наши души могли расти, получать свои уроки и подниматься в более высокие сферы. Это очень, очень важное понимание. Мир не против нас, он за нас. Он для того, чтобы мы получали то, что мы хотим. У вас, возможно, сейчас все немножко по-другому, и вы не уверены в надежности и щедрости мира вокруг. И эта книга даст вам все нужные состояния и понимание, как прийти к реализации любых ваших желаний с помощью женской силы. Эта книга про четыре важные вещи. Про женское, какова его природа и какие особенности есть у нашего способа получать желаемое. Про силу, как источник, который дает нам то, что мы хотим. Про разные наши женские состояния, которые к силе ведут. Про наши желания, можно ли нам хотеть всего. Как желать правильно. И самое главное, как получать желаемое, не сражаясь и не требуя. Тут немного теории. Это книга состояний. Мы с вами научимся переходить во множество состояний, ведущих нас к тому, чего мы хотим. Я хочу передать вам их все. И для этого иногда буду отвлекать ваши умные головы разными историями. Ведь когда мы, женщины, рассказываем и слушаем истории, мы наполняемся. И я расскажу вам разные истории, из которых вы сможете почерпнуть то, что вам нужно для развития вашего искусства получать желаемое.